«Но ведь он работает совсем недолго», — говорил Майкл. «Еще рано расстраиваться». «Вот и скажи ему об этом». Эллиот кивнул в сторону чулана, где предавался грустным мыслям инопланетянин. Пришелец из космоса. Понимал, что глупо ждать немедленного результата, которого может и вообще не быть. Он грезил о великом корабле. Стоило только закрыть глаза, как перед ним всплывал его прекрасный сверкающий образ, приближающийся к Земле. Но очнувшись, Ип снова оказывался один, и только полупустая коробка конфет и бестолковый маппит разделяли его уединение. В другом конце дома Мэри занималась уборкой, размышляя над тем, подскажет ли ей жизнь ответ на мучившие вопросы и что ее ждет впереди. Она задумчиво орудовала пылесосом, подхватывая обрывки гитарных струн и какие-то семена, при виде которых пугалась. Уж не марихуана ли это? Эллиот и Майкл очень странно ведут себя в последнее время. Так же, впрочем, как и Герти. Что происходит в доме? Аэробикой заняться, что ли? Во всех случаях надо купить новые туфли. А может быть, так и надо? И все идет как положено? Ах, если бы еще на лице не добавлялось морщин и не приходилось покупать дорогие кремы для борьбы с ними. В дверь позвонили. По непонятным причинам сердце Мэри учащенно забилось. Безумие, конечно, но в последнее время все словно с ума посходили. Она устремилась к двери с мыслью, что на крыльце ожидает ее очаровательный бродяга-муж или кто-нибудь другой, высокий, темноволосый, неотразимый. Она открыла дверь. Перед ней стоял невысокий, рыжий и противный мальчишка. «Эллиот дома?» — прогнусавил он. «Минутку, Лэнс». Она тяжело вздохнула и поднялась по лестнице в комнате сына. Дверь, как обычно, в последнее время была заперта на ключ. «Что они там делают?» Что за бессердечие вынуждает ее преждевременно перебегать к разным кремам? Она постучала. «Эллиот, к тебе, Лэнс!» «Поганец? Скажи, пусть проваливает!» «Я скажу, чтобы он поднялся!» Она спустилась в прихожую, подумав, что вся ее жизнь ограничена теперь этими ступеньками. Неужели впереди ее ничего не ждет? «Спасибо!» — поблагодарил Лэнс и уверенно двинулся к лестнице. Нечто совершенно новое неожиданно ворвалось в его жизнь, и он хотел выяснить все до конца. Его торчащие уши, которые мать на ночь приклеивала скотчем к затылку, вопреки всем ее надеждам, оттопыривались еще больше. Он постучал. «Открой, Эллиот!» «Убирайся! Я хочу видеть инопланетянина!» Он улыбнулся, гордый произведенным эффектом, так как за дверью вдруг наступила мертвая тишина. Дверь распахнулась, и назойливый проныра, всюду сующий свой нос, переступил порог. «Послушай, давай сразу договоримся», — начал он с места в карьер. «Признаю, я был неправ. Я верю в пришельцев из космоса. Вчера я следил за вами в лесу. Я же тебе сказал, что это мой двоюродный брат. Значит, родственники твои чудовищные уроды. Я видел его, Эллиот. Видел собственными глазами. Ничего ты не видел. Не хочу тебя пугать. Но сейчас на улице какой-то тип стучит во все двери и спрашивает, видел ли кто что-либо странное в квартале. Ну и что? А то, что я могу кое-что порассказать, а могу и молчать, как пень. Выбирай». Лэнс многозначительно смотрел на Эллиота, дрожа от возбуждения. Он был бы не таким уж плохим парнем, этот Лэнс, если б не уродился фискалом. Такие обычно появляются именно тогда, когда людям плохо, и делают им еще хуже. Эллиот тяжело вздохнул. Лэнс понял, что одержал победу, и принялся задавать вопрос за вопросом. «Где ты нашел его, Эллиот? Откуда он прилетел? Какого он происхождения? Говорит по-нашему?» обладает неизвестными нам способностями? Только разболтай о нем, и он разложит тебя на атомы, превратит в прах, — вмешался Майкл. Он это может? Правда? Он уже так делал? Эллиот открыл дверь и вошел в чулан. Инопланетянин растерянно хлопал глазами. Он слышал гнусавый голос Лэнса и понимал, что следует быть настороже. Явилась опасная личность. «От этого прохиндея ничего не скроешь», — горько сказал Эллиот. «Но тебе ничего не грозит, обещаю». Ип прикрыл руками лицо и покачал головой. Хэллоуин кончился, а его внешность не из тех, которые можно показывать землянам в будни. Всех отвлек звонок в дверь. Эллиот и Майкл насторожились. Майкл шмыгнул к лестнице и притаился за перилами, откуда мог наблюдать за прихожей. На звонок вышла Мэри. Она только что вымела из-под дивана груду шариков из жеванной бумаги для стрельбы из трубочек, которых могло бы хватить на всю жизнь, и какой-то старый журнал. «Ох уж эти дети!» — вздохнула она. Звонок настойчиво трезвонил. Мэри поспешила к двери, наверняка зная, что не увидит высокого темноволосого неотразимого мужчину. Она отперла дверь. На пороге стоял высокий, темноволосый, неотразимый мужчина, но явно не в своем уме. Она поняла это с первых же слов. «Расследуем слухи о неопознанном летающем объекте». Мэри посмотрела на связку ключей у него на поясе, и он сунул ей под нос какую-то бляху. Может быть, вырезал из консервной банки. «Простите, но я не понимаю. Неподалеку отсюда опустился неопознанный летающий объект. У нас имеется основание предполагать, что один из членов экипажа остался на земле». «Вы шутите?» «Нисколько, уверяю вас», — незнакомец впился в нее взглядом. Она изумленно смотрела на него. Разведенная жена с тремя детьми на руках, одинокая, брошенная и думающая о том, чтобы заняться аэробикой. И вот у ее дверей появляется привлекательный мужчина, возможно, одинокий, и интересуется летающими тарелками. С упавшим сердцем она теребила в руках тряпку, которая стирала пыль. «Я ничего не видела». Незнакомец перевел взор за ее спину вглубь дома, будто что-то высматривал. Если он что-нибудь замышляет и попытается пройти, она, чем не попадя, разобьет ему голову. Но незваный гость извинился за причиненное беспокойство и ретировался. Глядя ему вслед, Мэри подумала, что не иначе в детстве он начитался комиксов, но тут увидела, что возле него остановился сверкающий автомобиль, похожий на те, в которых ездят правительственные чины. Она видела такие по телевизору. Водитель вскинул руку к козырьку, и незнакомец занял место на заднем сиденье, где уже находились двое. Мэри отошла от окна и продолжила уборку. А что, если она недооценила посетителя? Что, если это серьезный человек, занимающийся важным делом? Или все они чокнутые? Ищут у нее какого-то пришельца из космоса, будто ему негде прятаться, кроме как у нее в доме. Она открыла стенной шкаф, привела в порядок разбросанные там обувь, перчатки, куртки, шапки. Зонтика на месте так и не нашлось. Она была уверена, что это дело рук Майкла или Эллиота, и лишь надеялась, что они не употребили его на что-либо дурное. Майкл пулей влетел в комнату Эллиота. «Это из полиции. Показал маме бляху. Говорит, что прилетел НЛО». Лэнс подскочил, словно на пружинах. «Вы видели НЛО? Везет же людям!» «Что сказала мама?» — перебил Эллиот. «Ничего». Он знает о передатчике. Лэнс снова подскочил. Так вот, что это такое? Он привез его из другого мира? Он сделал его из заколок для волос. Заколок для волос? Лэнс сперва не поверил, но сразу нащупал суть, как и положено выскочкам. Он хочет вернуться на свою планету? Когда? Но, сообразив, что может потерять завоеванные позиции, возобновил угрозы. «Покажите мне инопланетянина, или я побегу за полицейским. Я не шучу. Ты шантажист. Ничего не могу с собой поделать». Припертый к стенке, Эллиот растворил дверь чулана. На пороге появился Ип. Он был спокоен и неторопливо жевал печенье, глядя на Лэнса. У того опустились и руки, кровь отхлынула от щек. В голове зазвучали сигналы, те самые, которые он слышал, когда мчался при луне на велосипеде. «Теперь можно и умереть», — прошептал он. «За этим дело не станет», — сказал Майкл, — «если не поклянешься на крови». «На чем угодно», — бормотал ошеломленный Лэнс, забыв не только о существовании братьев, но и обо всем на свете, и не сводя глаз с Ипа, ведь перед ним стояло самое невероятное создание в мире. «Я мечтал о тебе всю жизнь», — тихо произнес он. Майкл взял его за руку. «Повторяй за мной. Клянусь никогда не рассказывать ни единой живой душе то, что я видел сегодня». Майкл надрезал палец себе, затем Лэнсу. Показались капли крови, и Майкл прижал свой палец к пальцу Лэнса, который повторял: «Клянусь, ни одной живой душе». Инопланетянин с удивлением наблюдал за происходящим и, в свою очередь, поднял палец, кончик которого зарделся розовым светом. Розовый лучик коснулся пальцев Майкла и Лэнса. Ранки перестали кровоточить, порезы мгновенно затянулись, не оставив следа.